Республиканец ходил по маленькой, вытянутой, словно пирс, комнате, всматриваясь в нее, как в день своего прибытия, о котором давно забыл и вспомнил только сейчас. Как он боялся в первые часы этих тяжелых ставень до потолка, гулкого боя настенных часов через каждые полчаса, этой широкой арабской софы, практически упирающейся в двери, гравюр с шотландскими пейзажами, аристократичного, всегда при параде Беккера с пожелтевшими, словно зубы отчаянного курильщика, клавишами, у которого потом пользовался бессрочным кредитом, серванта с серебряным субботним стаканчиком в уголке рядом с серебряной же мороженницей. В тот день он боялся в этой комнате всего, даже отцовской фотографии, на которой тот был еще без бороды, но уже во фраке и со скрипкой. А теперь все в этой комнате стало его родным, как письменный стол со стеклом на столешнице и куполообразной зеленой лампой, как та книга на журнальном столике, уже несколько месяцев с закладкой на том месте, где кончается рассказ «Собака Баскервилей» и начинается комендантский час. «Причем тут мой сын? Мать же ты? Еще раз повторяю, я никого ни в чем не виню. И ты, и мой сын вправе были устраивать свою жизнь так, как считаете нужным. Но окно было открыто. Он мечтал о каком-нибудь постороннем звуке. Но, увы, окно молчало. Все молчало, кроме бабушки и мамы. У него концерты, у тебя концерты. Как хорошо, что у меня нет концертов». Мальчик отворил окно, выходившее прямо на вторую параллельную. Напротив лежал обрезок трубы. На трубе стоял брат Самеда, обвязанный красным платком. Он стучал палкой по трубе, словно выгонял кого-то из нее, прислушивался и снова начинал бить. Что-то не устраивало его в звуке. Злой дух никак не выползал из трубы. В тот день, когда республиканец приехал сюда, была газовая утечка, и все выскочили на улицу, кто в чем. Все, кроме дяди Байрама и тети Сакины. Дядя Байрам был инвалид, а тетя Сакина сказала, что устала включать свет в садике. А еще она сказала, что хотела бы вернуться в то время, когда по радио только и говорили о том, какой район сколько хлопка собрал. И казалось, что вся республика — это нефть и хлопок. Пока мастера подваривали трубу, он перезнакомился со всеми мальчишками. Самед предложил ему осколок бутылочного стекла, через который они смотрели на сварку. О том первом дне напоминал ему обрезок трубы, оставленный мастерами, рядом с которым валялась разбитая в щепки палка. Республиканец открыл крышку пианино. Он давно не садился за него. Все как-то времени не находил. А сейчас ему так захотелось спрятаться за звуки. Как там брат Самеда палкой стучал? Так то ж практически вальсовый размер. А если раскачать немного, можно еще чуть-чуть и обрамить джазовой трелью, как у Вагифа Мустафазаде. Но вот так-то получше будет. Так бабушке вообще не слышно. Бабушка наконец кончила говорить с матерью, вошла в его комнату, которая раньше была комната отца. Она, как показалось ему, была совершенно израненной этим телефонным звонком. Бабушка села на пианистический стул, положила руки на колени, посидела так молча пару минут, потом встала, пересела на софу, на которой лежала старая потрепанная книга. Она открыла ее в том месте, где была лидериновая красная закладка, отодвинула далеко от себя и прочла. «Я взял ложу в оперу». «Вы слышали Дорецки в «Гугенотах»?» Остановилась, задумалась, сказала. «Уже вся зачитана, но до сих пор прочна». «Да, опера – это хорошо. Я приготовила тебе курицу в дорогу, яйца, картошку, мундири. Чай будешь пить в стейглах? Печенье, шарики в меду. Кто тебе там в Ростове будет готовить тейглах? А?» Потом тихо добавила: «Ты должен научиться прощать». Он согласно кивнул головой, чтобы не расстраивать бабушку, подумав только, что действительность уже начала уходить отсюда, из этой комнаты, и ее ему не удержать, даже если он на глазах у бабушки разорвет билет, потому что вместе с действительностью начал уходить и он сам. Мебель расставлена, углы благоразумно заняты смертной тоской и уже развешаны фотографии. На одной из них, будто в попыхах, увеличенной недобросовестным мастером, молодая чета Ахмедовых сквозь оспенную дымку пятилеток взирает на себя, спящую египетским сном. Насупленную черно-белую пару, доверившуюся шарлатану с торговой улицы, обещавшему вскоре после свадебной суеты воздвигнуть ее над вечностью, совершенно не заботит реальное присутствие постаревших оригиналов. Главное, чтобы сегодня было так же, как вчера. Но поскольку сегодня, это значит и завтра, фотография все-таки предоставляет спящим некоторую свободу действий, но, естественно, в рамках основных фотографических уложений. То, что Мерзия Ханум просыпается и говорит: «Гюльбала, иди успокой эту тварь», безусловно, за рамки вышеназванных уложений не выходит. Не покидает их никоим образом и товарищ майор, только что вышедший в полосатой пижаме на балкон. А вот собака Джуля, она же Баскервилли, попирает все законы. Причем не только фотографически. Должно быть, поэтому в окнах двора вспыхивает свет. Свет в окнах, пещерный огонь, меняла лукавый охранитель. Свет — это то, что переливается через край. А он, Гюльбала, всегда жил на краю. Всегда по ту и другую сторону стекла. Он мент простой. Стекло в окне. Стекло, в котором отражается жизнь всего нашего Октябрьского района. Ему хотелось что-то крикнуть этим окнам, этому свету, показать, что если он захочет, свет в окнах потухнет. Но тут милиционер вспомнил миг прозрения на даче в Бузовнах, вспомнил, как подул сильный ветер, как распахнул окна настежь, поднял занавеси до потолка, швырнул дверь, словно с петель намеревался сорвать. Майор не спешит. Майор крутит на пальце перстень печатку. Не знает, уйти ему с балкона на время или уйти и не возвращаться. Но, во-первых, собака, словно читая его мысли, перестала выть. Во-вторых, товарищ Ахмедов понимает, промахнуться он уже не имеет права. А попади, такое начнется, такой ветер поднимется. Пока Гюльбала думал о свете, стекле и ветре, о том, как должен вести себя двор, и он во дворе, откуда-то сверху шлепнулся на асфальт кусок мяса. Потом еще один из другого окна, чуть поудаль от первого. Джуля вздохнула, зажмурилась, поспешно проглотила один кусок, затем второй. Но было видно, что чего-то недостает собаке в эту, несомненно, счастливую минуту. Она то ли стеснялась есть прямо с асфальта, как какая-нибудь дешевка крючкохвостая, то ли мешала ей насладиться едой в полной мере собачья доблесть, которую пока что не признавал этот двор. «Пойду спущусь». Майор взял ключи от входной двери, влез на ходу в серую рубашку с галстуком на резинке и мельхиоровом держателе. Гляну на Баскервилли вблизи, если она еще будет там. Но перед тем, как спуститься, он открыл холодильник, зачем-то вытащил из куриного бульона пару скользких куриных крылышек, на которые налипли жир и зелень. Участковый не спеша спускался во двор. Ему очень хотелось, чтобы собаки к тому моменту, как он спустится, уже не было, чтобы ее вообще не было. А лучше, чтобы она была, но с этим самым, своим портным, чтобы он, майор Гюльбала, жил на своей старой квартире и чтобы на его руке были старые часы. Ему казалось, она сейчас убежит от него. Но она и не думала убегать. Чувствовала, наверное, что против нее ничего не замышляет. Республиканец осторожно погладил ее по шишковатому черепу, по спине, и потому как собака бездумно сузила глаза, словно раскачиваясь на каком-то своем, ею выстраданном собачьем облаке, он понял, как она сильно устала. У нее был подран бок, и на шее, под металлическим ошейником, на светлой пежине заживали следы недавней собачьей схватки. Он присел на корточки, чтобы заглянуть ей в глаза, но собака отвернула узкую точеную морду. Тогда он поднялся и попробовал взять ее за ошейник. Он не сомневался, точно знал, что она пойдет с ним, куда он захочет. Джули чуть-чуть прихватила его за руку, доверительно и в то же время высокомерно. «Пошли, на достояние республики, пошли к нам», – сказал он, все-таки оставляя уже не очень домашней собаке время для выбора, которого у нее, к слову сказать, не было. «А ну, двигай ко мне», – приказал Джули неожиданно возникший из темноты майор. «Что, так и будешь бродяжничать?» Джули, вытянув мускулистую шею, сделала несколько подготовительных движений обрубком хвоста. Гюльбале не понравилось, что какой-то мальчишка опередил его. Чутьем участкового милиционера Ахмедов догадался, что перед ним стоит тот самый республиканец. «Знаете, вообще-то это я хотел ее забрать. Какое совпадение? Или ты считаешь, что я должен был опередить тебя?» Все это майор выпалил на чистом русском, без акцента, колодезным ментовским голосом. Во дворе стояла такая тишина, что еще немного, и можно было бы услышать, как гудит, вьется у стекла Семкиного прожектора мошкариный рой, как где-то далеко на бульваре шлепаются о сваи волны старика Каспи, тяжелые от мазута. Все во дворе боялись, что республиканец скажет «да», но республиканец, стоя на границе прожекторного круга и приглушенного света, тихо лившегося из открытых окон, сказал: «Доберман Пинчер, сравнительно новая порода. Ее вывели в 1860 году в результате скрещивания дога немецкой овчарки, ротвейлера и пинчера. Вероятно, с добавлением также крови бассиренов и английских грейхаундов». Гюльбалу слова республиканца не тронули, но ввели в некоторое заблуждение. Сморщив лоб и нахмурив брови, он напряженно думал о том, что бассиренов и английских грейхаундов, от которых якобы произошла Тумасова Джуля, было бы совсем неплохо загнать в электрическое молоко прожекторного круга. Впрочем, как и половину этого двора, всегда отличавшегося каким-то странным, не подходящим ни под одну уголовную статью своеобразием. Надо же было додуматься освещать двор корабельным прожектором. И кому это первому в голову пришло? Майор втянул ноздрями воздух. Это продвижение ночного состава воздуха в поместительные борцовские легкие милиционера и, наконец, внезапно сильный выдох были слышны вплоть до четвертого этажа. «Не мент, а прямо гладиатор какой-то на арене!» Не удержалась, скипела Нигяр Ханум. И всем было понятно, что она это сделала не только для того, чтобы прервать тишину в пользу родного воздуха второй параллельно, но и для того, чтобы сказать себе самой, что с участковым все давно покончено. «Ну вот!» Мехти вытащил из-за уха сигарету и подождал, пока его младший брат услужливо чиркнет зажигалкой. «А я-то думал, он заставит нас из моря воду пить вместе со сетрами. Если слишком не залупаться, с ним жить можно», — выдал заключение брат старосты двора. «Возьмите», — вымолвил тихо республиканец. «Она же из вашей квартиры, и потом все равно я завтра уезжаю. Вернее, сегодня. Ты милиционеру с собакой лучше, чем без нее». Мальчик двумя пальцами взял Джули за стальной ошейник, потянул, передал Гюльбале. «Почему ты республиканец?» «Я не знаю». И соединил что-то разомкнутое, что оставалось невидимым даже в свете прожектора. «Да, наверное, из-за слона». «Слоны, собаки, и у вас тут прямо зоопарк. Обращайся, если вдруг буду нужен». Кюльбала задумался, снял со своей руки щегольские часы с проклюнувшимся новым днем, чем-то похожим на старый, а чем-то уже нет. «Возьми вот». «Зачем?» Не собираясь присваивать себе чужое время, удивился мальчик. Майор хотел сказать ему: «Ай, бедовый, мало говори, да бери, раз дают». Что-то останавливало его от привычной резкости. Какой-то не такой он был, не как все, этот их республиканец. Даже не знаешь, как с ним быть, как ответить ему. «Это тебе от меня». Милицейские часы с хрустальным стеклом, фарфоровым циферблатом и литым браслетом холодно и тяжело легли в руку заезжего отрока. «Хорошо, что ты не помешал собаке выбрать хозяина». Кюльбала нежно погладил бархатное доберманово ухо. И словно с другого берега донеслись до собаки уличный шум, суета и грохот. С грустью, написанной на ее морде, она вспомнила, как подъехала кооперативная хлебовозка, как выпрыгнули из ее кабины водитель машины и молоденький милиционер, сержант с тоненькими усиками. Они помогли взобраться в короб грузовичка старухи, матери портного, его жене, а потом хозяин взял ее на руки и закинул в темноту, которая вытекала из крошечного оконца всю дорогу и никак не могла вытечь. В коробе старуха тихо плакала, а хозяин успокаивал ее, говорил, что швейная машинка, которую они взяли с собой, прокормит их в любом месте. Самое главное – добраться без приключений до морвокзала. Старуха боялась, что их могут остановить по дороге, и потому на всякий случай крепко сжимала утюг. Но хозяин отвечал, что один из этих двух – зять Гюльбалы, потому они обязательно проскочат. А она отвечала: «Ты болен, мой мальчик, тебя лечить надо. Разве ты не знаешь, что Народный фронт повсюду?» На морвокзале толпы народа сжали их к парому. Было не пробиться. Хозяин все кричал: «Машинку швейную не забудьте, помогите донести». Один раз молоденький милиционер, зять того самого участкового, которого все так ждали и не дождались, стрелял в воздух из старого револьвера, кричал разъяренной толпе, что голову прострелит каждому, кто только попробует сунуться к ним. Джуля, практически предоставленная сама себе, проходила несколько стадий собачьего взросления, одна из которых вывела ее на ту ступень отчаяния, которая помогла ей дожить до сего дня. На этой стадии собака уже не помнила, как ее хозяин договорился с зятем участкового, что тот довезет ее назад до дома и попробует определить кому-нибудь из соседей. Зато она хорошо помнила тот момент, когда хлебовозка подъехала к дому, и какие-то люди начали густо стрелять в машину из-за угла. Как милиционер сбросил ее с колени, распахнул дверь и начал стрелять в ответ. Что оставалось ей, собаке, как не бежать? Правда, за ней гнался вот этот самый республиканец, которому другие мальчишки кричали: «Ложись!» А бабушка: «Сева, немедленно домой!» Мальчик перешагнул через круг прожектора, пошел к себе. Собака и милиционер смотрели друг на друга, и не было между ними той известной многим дистанции, какая возникает при первой встрече нового хозяина и собаки. Собака хотела слушать, новый хозяин хотел говорить, но не знал, что именно. «Пошли, армянская Баскервилле, не бастурму же из тебя делать!» Майор повелительно потянул Джули за ошейник. «И как ты только от морвокзала сама дорогу нашла?» – удивился бровями. Джули стояла в нерешимости, смотрела рассеянно, выпуклыми карими глазами, и только внюхивалась в мента сосредоточенно. «Сомневаюсь я, что его жена собаку-коров в дом пустит», — подвела эта сценка под нож абортмахерша Джейран. «Лучше собаку, чем беду», — превзошел самого себя кюмермейданский рэкетир и добавил. «Ай, Аллах, почему ты не позволил мне из его зятя дуршлаг сделать? Почему не дал его кровью асфальт окропить? Почему я промахнулся тогда?» «Кюльбала, теперь ты за нее в ответе», — подбодрил майора старик-футболист, глядя на происходящее взглядом Марка Аврелия, как если бы тот стоял с футбольным кубком в руках под прожектором, доставшимся его империи от Сёмки. «Я тут за всех в ответе», — сказал Гюльбала, прекрасно осознавая, под каким мощным и увеличительным стеклом он у всего двора. «Окна и люди в окнах», — сказали друг другу кавказское, короче говоря, что означало вовсе не конец, а некое промежуточное состояние, которое с некоторой натяжкой можно было определить, как телесериальное продолжение следует. И только один Гюльбала, обменявший русские патроны и японские часы на армянскую собаку, не мог уснуть до самого утра, пока не связал пробившийся сквозь занавеси свет со всем тем, что было у него в этом дворе в прошлом. И только после этого приблизился он к рокоту моря, к тому полупригородному, полудеревенскому уединенному бытию, которое немедленно склонило его ко сну. А Джуля, побродив немного из угла в угол, улеглась неподалеку от Мерзии и Гюльбалы, сквозь дрему следя, чтобы запах нового хозяина никуда не улетучился. Писатель Афанасий Мамедов читал свою повесть «У мента была собака». Режиссер Борис Соколов. Продюсер Виолетта Вансович. Звукорежиссер Марина Карпенко. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.